Глава 4. Стасу было о чем подумать. Если бы существовал способ обмануть Хасана, вести собственную игру за спиной хозяина, то он приобрел бы силу, о которой даже не смел мечтать. То, чем владели посвященные, не шло ни в какое сравнение с тем, что мог получить один единственный правитель, умеющий писать нейрокод самостоятельно, не попадая в зависимость от системы, производящей и контролирующей специалистов-разработчиков. Любая самая безумная идея Стаса, любое его самое невероятное желание было бы исполнено руками трудолюбивого и послушного человечества. Искусство, наука, техника, промышленность, да и прогресс сам по себе – повернулись бы в том направлении, которое показалось бы Стасу наиболее перспективным и идеологически верным. Мир мог измениться, стать совершенным, правильным, здоровым. На вкус и цвет того единственного, кто бы заметил и оценил задуманные перемены. Но мог ли Стас обмануть Хасана? Посвященные всегда понимали, насколько опасны программы, получившие доступ к умам миллиардов. Они приняли мыслимые и немыслимые меры, чтобы собственное оружие не обратилось против его создателей. Недаром Хасан не позволял Стасу снимать очки ни на минуту, ни днем, ни ночью. Если бы Стас решился на то, что предложила ему мулатка, он должен был научиться управлять не только эмоциями, но и мыслями. Он должен был свято верить, что безукоризненно отрабатывает свои деньги, и при этом думать, как написать то, о чем его совсем не просили. Предположим, Зара знала, о чем говорила. Тогда Стас мог написать любой код, программирующий кого угодно на что угодно. Но дальше Стас не знал, как передать этот код людям. Дорогу к сознанию масс в любом случае прокладывали Хасан и Юлия. Стас не знал, по каким каналам посвященные общались между собой, через какие шлюзы в сеть сливались нейропрограммы. Каким образом программы попадали в один регион и избегали другого? Какие люди контролировали узлы связи? Какие при этом применялись шрифты, ключи, пароли? Он понятия не имел, как работала система правления посвященных. Его посвятили лишь принципы, на которых она держалась. И даже получи, Стас, доступ к узлам связи, оставалась одна загвоздка. Он все равно не смог бы запрограммировать посвященных, которые не пользовались сетью. Не мог воздействовать на Хасана и Юлию, которых видел всего несколько часов в месяц. Потом. Он пока не был единственным. На совет работали тысячи других программистов. Не став единственным, Стас не представлял опасности ни для совета, ни для заговорщиков. Он оставался одним из многих и не обладал никакими особенными возможностями. Получалось, в любом случае нужно было следовать плану Хасана и Юлии, чтобы разоружить совет, с одной стороны, чтобы сохранить для себя доступ в сеть, с другой. И чтобы Стас не задумал, он мог заниматься собственными изысканиями только на протяжении времени, пока был нужен своим хозяевам, и пока не вызвал у них подозрений. Конечно, финансовый и социальный удар, который Хасан и Юлия готовили для других посвященных, можно было нанести и по ним самим, перекачать на свой счет деньги звездной пары, объявить их преступниками, лишь положение в обществе, но... Как только Хасан и Юлия потеряли бы свою власть, более того, едва бы только они заметили, что начинают сдавать позиции, власти лишился бы и сам Стас. В очках-фильтрах, живя во владениях Хасана, он оказался бы беззащитным и беспомощным перед мщением нынешних повелителей мира. Итог. Даже если бы Стас научился врать Хасану, в его власти было лишь подложить бомбу, последствия взрыва, которые станут необратимыми. То есть сделать что-то такое, что будет иметь силу после падения совета и что он сам не сможет исправить, какому бы давлению или внушению не подвергся. Например, он мог послушаться Зару, возбудить в населении планеты нетерпение ко всем средствам связи. При кажущейся простоте идею мулатки следовало назвать гениальной. Обман при этом сводится к минимуму. Польза для человечества была очевидна, и задача, с технической точки зрения, упрощалась. Нежелание лишать свободы воли других хорошо сочеталось с нежеланием быть запрограммированным самому. Что в этом случае получал сам Стас? Ничего. Но в глубине души молодой человек не стремился создать для себя новый мир. Ему достаточно было избавить от наваждения мир старый, тот, который он знал, в котором вырос и познал жизнь. Мир, каким его сделали нейропрограммы, казался Стасу изуродованным, нездоровым, нуждающимся в лечении. Программист не хотел видеть его таким, ни с прежними посвященными, ни с новыми, ни даже если бы единственным посвященным остался он сам. Лишь настроив людей против сети, молодой человек получал возможность разрушить саму систему, вернуть себе и людям ощущение непредсказуемости каждого нового мгновения. Лишь лишив посвященных контроля, Стас мог попробовать затеряться, вернуться к нормальной жизни, начать все с нуля. Мог бы отдаться течению времени и попробовать познать жизнь такой, какой та являлась на самом деле. Это его устраивало. Риск был огромным, но здравый смысл подсказывал программисту. Не противясь воле хозяев, он рискует намного больше. Зара вела себя так, словно разговора между ними и вовсе не было. Она проводила дни в гармонии с самой собой, наслаждаясь существованием и не обращая внимания на все отрицательное, что могло происходить на острове или в мире. Она показывала Стасу пример, как жить, не волнуясь, помогала ему настроиться на нужное состояние, задавала направление. Стасу достаточно было прислушаться к Заре, чтобы успокоиться, расслабиться и отдаться течению времени, говоря себе: «Будь что будет, у меня есть это мгновение, и оно бесконечно». Но на этот раз Стас ничего не решил и ничего не стал менять вдруг. Работал он также собрано, спокойно и методично. Занимался спортом, хандрил. Все как раньше, до тайного разговора. Рождавшийся под его руками кот отвечал уже другим требованиям. Но молодой человек не задумывался о значимости вводимых сейчас поправок. Он верил в правду. Хасан и Юлия должны быть довольны. Его программа лишит власти совет посвященных, причем самым простым и надежным способом. И у него получалось. Когда настал день первого испытания, молодой человек забыл, что этот день может стать для него решающим. Пока Хасан проверял очередную порцию кода, Стас стоял гордый собой и даже ждал, что его похвалят. Как и раньше, Хасан кивнул. Конечно, Мавр отметил в исполнителе энтузиазм, который не замечал раньше. Но этот энтузиазм не обеспокоил, а порадовал посвященного. Парень воспрянул духом. «Воля есть! Молодец!» — подумал правитель. К этому моменту Стас уже знал, что слышит чужие мысли. Возможно, он слышал их всегда, но раньше считал своими и игнорировал как бессмысленные. Телепатия стала не единственным его открытием. Стараясь как можно реже пользоваться посредничеством Нетфона, Стас вслушивался в те ощущения, которые раньше считал паразитным шумом. В его подсознании звучали отголоски явлений, событий, фактов, с которыми он соприкасался физически. Все живые и неживые объекты описывались информацией, которая оставляла свои следы в информационном поле физической оболочки Стаса. Информация была и в нем, и вокруг него. Ее можно было услышать, использовать, менять, излучать самому. Шепот тела или души рассказывал ему обо всем, даже о составных звеньях только зарождающихся событий. Нужно было только посмотреть с нужного ракурса, изучить азбуку. Один шаг давал возможность сделать два следующих. учеба в институте, программирование самого себя, разговоры с Алексеем Павловичем, посвященные, Зара, очки, которые не позволяли верить своим глазам, Стас получил необходимый стартовый пакет знаний и намерений. Как миллиарды других людей, он мог всю жизнь различать лишь то, что было насущно или привычно. Но, разглядев что-то новое, пошел на поводу любопытства. И дошел достаточно далеко. Через месяц каждодневных тренировок он мог с закрытыми глазами найти нужную карту с фильмом на полке своего номера, мог погрузиться в фантазии загорающих у бассейна девушек, мог без слов и жестов показать массажистке, где бы ему хотелось почувствовать прикосновение, мог мысленно позвать кого-то, привлечь к себе внимание, заставить людей обернуться или выполнить несложное действие. Проходили дни, месяцы. Эксперименты становились сложнее. Кроме удовлетворения жажды знаний, чудеса приносили практическую пользу. Развивали в парне умение врать и отвлекать его от дум о том важном, чем он занимался в рабочее время. Дум, которые теперь не только вредили нервной системе, но и представляли нешуточную опасность. Как Стас мог услышать самые яркие из мыслей Хасана, так и Хасан улавливал отчетливые мысли своего пленника. От дум Стаса отвлекала и Зара. Единственный друг. Красивая девушка, теперь еще и соучастница заговора. Дочь Хасана не оставляла молодого человека своим вниманием. Неизвестно, чем она руководствовалась, личной симпатией или желанием помочь отцу. Стас предпочитал не задаваться этим вопросом. Просыпаясь утром, молодой человек вспоминал бездонные темные глаза мулатки и получал заряд жизнелюбия, который помогал ему начать день с верой в свою победу. Общение этой пары затруднялось целым рядом ограничений. Различным мировосприятием и воспитанием. Нетфон Стаса. Рядом всегда ощущалось присутствие какого-то третьего. Тайной темой, о которой оба старались не говорить, но хотели поговорить в первую очередь. Все же молодые люди старались видеться чаще. Притягивались друг к другу, становились друг к другу ближе. Чем лучше Стас узнавал девушку, тем яснее видел, насколько сильная и зрелая личность жила в обманчиво хрупком и юном теле. Чем чаще Зара слушала слова Стаса, тем интереснее ей было распутать паутину порождающих их недетских мыслей, проникнуть в сложный и многогранный внутренний мир, отличающегося от всех ее прежних знакомых русского парня. Работа потребовала не день и не два. Что-то стало нормой, что-то вошло в привычку. О чем-то Стас позабыл, к чему-то стал относиться иначе. Казавшись неисчерпаемым, поток открытий постепенно иссяк до тонкого ручейка, а информационный голод сменился перенасыщением. Настроение Стаса тоже менялось. На смену воодушевлению пришло спокойствие, спокойствию апатии, апатии, усталость и раздражительность, усталость и раздражительность, воодушевление. Итак, по кругу. Новое открытие? Как-то за завтраком Зара уловила очередную переменную в настроении Стаса. Открытие? Молодой человек поражался способности мулатки заглядывать к нему в голову без его ведома, но на этот раз сомневался, попала ли Зара в точку или увидела лишь то, что лежало на поверхности. «Я закончил работу, ты об этом?» «Не думаю, что дело в работе. Ты так томился ожиданием дня, когда закончишь, что не стал бы горевать, когда придет время действовать. Тебя опять что-то тяготит?» «Что?» Стас тяжело вздохнул, не особенно задумываясь о том, что его громкий вздох будет записан нетфоном. Этим утром он был взвинчен и с трудом сдерживал эмоции, чтобы и вовсе не заговорить с Зарой вслух. Гул. «Какой гул?» — не поняла девушка. «Ты вздыхаешь, словно мучаешься не первый день». «Я слышу его не первый день», — поправил Стас. «А вот мучаюсь, не знаю. То ли гул стал сильнее, то ли чесотка превратилась в зуд, то ли сегодня просто нечем занять голову до прилета Хасана с Юлей». «А что за гул?» «А сама разве не слышишь?» Никакого рукотворного, противоестественного, негармоничного, уродливого ритма, который не прекращается ни днем, ни ночью. Зара недоуменно подняла брови. Нет, и что же это за ритм? Воздействие посвященных. Их программы. Они как волны бьют и откатывают. Толкают к чему-то, нервируют, путают мысли, гудят в ушах. «Но ты же не пользуешься сетью», — не поняла Зара. «Не пользуюсь. А как бы я ей не пользовался в своем фильтре?» «Тогда откуда волны?» «Отовсюду. Воздух, вода, стены, зданий. Вокруг меня все вибрирует. Миллиарды людей принимают ритм и отражают его в окружающее пространство. Этот ритм невозможно заглушить. От него невозможно отвлечься. Но, видимо, ты сам захотел его слышать. Что? — поразился Стас. Вспомни, ты не хотел уловить воздействие программ посвященных, чтобы понять, когда оно прекратится. Стас задумался. Хотел, но... Настраивался? Прислушивался? Теперь чувствуешь? Слышишь? Но я ведь не просил, чтобы шум превратился в грохот, я его едва улавливал. Мне даже казалось, что это не ритм программного кода, а игра моего воображения. А сейчас он просто разрывает мне череп. А не может быть, что ты просто нервничаешь перед финальным этапом? Стас мотнул головой, сердясь, что его хотят успокоить таким примитивным способом, и выпустил воздух сквозь зубы, чтобы снять излишнее напряжение. «Не понимаю, почему ты не слышишь, а я просто схожу с ума», — признался он. «Ты слышишь, а я нет». Зара пожала плечами. «Любой из нас имеет доступ ко всему, о чем думает. Когда частота нашего восприятия входит в резонанс с частотой того, что хочешь увидеть или понять, невидимое становится видимым. Ты хотел услышать, как программный код звенит в воздухе, ты услышал». Я не думала о программах, как о звуковых волнах. Для меня, как и для большинства людей, они беззвучны. Я не слышу, потому что не хочу слышать. Мулатка сделала паузу и посмотрела на парня с укоризненной улыбкой. Стас, но ты ведь опять страдаешь не потому, что не можешь сопротивляться гулу, а потому что сопротивляешься. Откажись от мыслей о своем гуле, пусть себе гудит. Раз его все равно не заглушить, смени частоту восприятия, гул исчезнет. Стас тяжело вздохнул. Он с самого начала знал, что Зара посоветует нечто подобное, но почему-то все равно завел разговор, в котором не было смысла. «Так просто отказаться не получается», — признался молодой человек. «Да я и не хочу отказываться, я больше не хочу врать. Мне нужно избавиться не от ощущения гула, а от самого гула. Избавиться по-настоящему и навсегда. Но тогда ты на пути к своему желанию, и твой путь подходит к концу, так ведь?» «Да, теперь уже совсем скоро». Хасан и Юлия внимательно смотрели на Стаса. Красивые, благородные, могущественные. Они восседали в креслах напротив друг друга и, казалось, сканировали сознание молодого программиста, от которого теперь зависели. «Последний блок кода готов», — сказал Стас, положив на столик перед Хасаном карточку с данными. «Это пусковой код?» — спросил Хасан. Стас кивнул. «Когда эта часть программы попадет к объектам, мозаика сложится, как вы и просили». «И ты станешь единственным программистом», — улыбнулась Юлия. «Через 2 недели», — напомнил Стас. «Я стану единственным через 2 недели». 2 недели потребуется, чтобы объекты усвоили информацию. «Превосходно!» — заключил Мавр. Он взял карточку и, вращая ее между пальцами, посмотрел на Юлию. «Почему ты спрашиваешь?» — не поняла дама. «Пока пусковой код не отправлен в сеть, мы можем взять тайм-аут. Дадим Станиславу передохнуть. Выждем, пока уляжется возбуждение. Поразмыслим, взвесим еще раз все за и против». Юлия поморщилась. «Разве мы недостаточно размышляли? Прошло полгода». Хасан улыбнулся. «Всего лишь хочу услышать мнение всех участников переворота». Станислав? Не сомневаюсь ли я, что все заработает? Понял Стас. Именно. Молодой человек пожал плечами. Логика у программы простая. Она будет работать. Тогда пора переходить в наступление. Мавр потер руки. Накалим обстановку в отраслях, приносящих основные доходы друзьям-советникам. Политическая нестабильность, крахи на фондовых биржах, нарушение торговых соглашений. Противник не сможет разобраться в хаосе, в результате которого его капитал начнет утекать, как песок сквозь пальцы. Союзники станут врагами, прежние связи утратятся, рычаги давления перестанут работать. Члены Совета попытаются вернуть себе контроль над ситуацией, но разработка стабилизационных нейропрограмм потребует больше времени, чем покажется им вначале. И уж через месяц у штурвала истории останемся только мы. Готовы? Стас и Юлия кивнули. Юлия сразу, Стас с небольшой задержкой. «Теперь распределим роли», — продолжил Хасан. Мы с Юлией Сергеевной будем отслеживать развитие ситуации и готовить для тебя, Станислав, точно сформулированные инструкции или законченные технические условия по обстоятельствам. Тебе нужно будет реагировать быстро. Если раньше я сам говорил «не спеши», теперь будет важна каждая минута. Потребуются транквилизаторы, сядешь на транквилизаторы. Будет нужно, начнем кормить внутривенно. Все что угодно, только чтобы работа сдавалась в сроки. Я не преувеличиваю, это вопрос жизни и смерти. Твоей и нашей. Победим, поработаешь еще с месяц и отправишься почивать на лаврах. Нетфон снимем, организуем отдых, кругосветное путешествие, полет в космос, все что пожелаешь. Захочешь вернуться в Москву, вернешься. Пожелаешь возглавить правительство России, возглавишь. А мы проиграем. Не будет ни тебя, ни нас. Понял? Если бы Стас не знал, что получится совсем не так, как описывал сейчас Мавр, он бы обязательно побеспокоился о своей дальнейшей судьбе. Поэтому задал вопрос, ответ на который знал не хуже своих хозяев. Но кем вы видите меня после нашей победы? После того, как программисты смогут вернуться к своим компьютерам. Я стану посвященным. Наравне с вами. Юлия хитро улыбнулась. А Хасан хмыкнул. Как Стас думал, что играет с ними, они думали, что играют со Стасом. «Смотря что ты имеешь в виду», — серьезно объяснил Мавр. «В чем-то мы будем на равных, в чем-то нет. В чем-то ты окажешься впереди нас. Но сперва нужно победить, Станислав». «Ну а посвященным ты уже стал», — добавила Юлия. «Тебя уже давным-давно во все посвятили». «Тогда снимите с меня нетфон. Прекрасно понимая, что его не послушают, но желая направить хозяев на ложный след, решительно потребовал молодой человек. «Сегодня». Мне кажется, пришло время доказать друг другу свое доверие. «При чем здесь доверие?» — не понял Хасан. «Мы давно доказали, что доверяем. Используем твои программы. Доказали, что заслуживаем доверия. Вот уже полгода ты живешь в полной безопасности, окруженный заботой и вниманием. Чего же еще?» «Пока я в очках, вы полностью контролируете каждый мой шаг», — объяснил Стас. «Слышите каждое мое слово, знаете, где я, чем занимаюсь, о чем думаю. Это не доверие. Я хочу почувствовать себя свободным. Если мы на равных, докажите мне это». Юлия улыбнулась и многозначительно посмотрела на Хасана. Ей смелость быстро возмужавшего ухажера пришлась по вкусу. Хасан хотел ответить грубостью, но поймал взгляд Юлии и тоже сверкнул зубами. «Потерпи, Станислав!» — пробасил Мавр. «Ты продержался полгода. Продержись месяц. Здесь на острове ты в любом случае под присмотром, в очках или без них. Свободы очки тебя не лишают, вернее, не очки лишают тебя свободы. если тебе так хочется считать себя несвободным. А я уже говорил и скажу еще раз. Netphone не ограничивает от реальности, он всего лишь и только лишь защищает тебя от соблазна воспользоваться другим Netphone-ом. Войти в сеть, к которой ты привык с детства и без которой чувствуешь себя в изоляции, в заточении. Сняв Netphone, я не доверие к тебе продемонстрирую, а глупость, граничащую с идиотизмом. Убедил носить Netphone на протяжении всего подготовительного периода, но сниму в самый напряженный момент, когда любой пустяк может разрушить все, что построили. Ответ отрицательный, Станислав. Терпи и верь. Обернется сторицей. Когда Стас покинул зал переговоров, Юлия и Хасан сняли беспечные улыбки, вернув лицам сосредоточенные выражения. «Нас вызывают на совет», — обратился Мавр к Юлии. «Если ты хотела сказать об этом, я в курсе». «Они чувствуют перемены», — объяснила, о чем беспокоится Юлия. «Разумеется, как все мы», — кивнул Мавр. «Все равно полетим?» «Конечно». Юлия укусила кончик ногтя и покачала головой. «А я не уверена. Рискованно». Мавр улыбнулся. «Не бойся. Я всегда буду рядом. А если серьезно, пугаться нужно было полгода назад, теперь бессмысленно. На мой же вкус лучше смотреть врагу в лицо, чем слушать, как тот прокрадывается со спины. А вот и посмотрим. Последний ход все равно за нами. Мы поедем на совет, моя сладкая, и будем держаться так, чтобы никто и ничего не подумал. Если волнуешься, слышат ли они перемены, обязательно спроси, слышат или не слышат. Скажи, что обеспокоена, что чувствуешь, что в мире грядет революция. Над тобой посмеются, успокоят, утешат. Перестанут подозревать. А ты будешь самым убедительным из числа утешающих? Хасан хохотнул. Конечно. Попробуем. Юлия приблизилась к темнокожему богатырю и обняла того сзади за шею. «Что-то еще беспокоит?» — понял Мавр. Заметил, что он изменился. «Кто? Наш программист?» «Он ничего не чувствует, ни о чем не беспокоится, ничего не хочет. Никаких эмоций. Глаза отсутствующие. Мысли четкие, запланированные». «Мальчишка учил теорию. Владел практикой, мы объяснили ему смысл и связь первого и второго. Он полгода провел с моей Зарой. Он стал одним из нас, Юля. Ты правильно сказала. Он посвященный». «Посвященный, владеющий программированием», — подчеркнула Юля. «Да слежу я за ним», — успокоил Хасан. «Мы рискуем ровно настолько, насколько необходимо. Как справиться с работой? Сократим риск до нуля». «А ты уверен, что справится?» «Ты стала чересчур подозрительной». «Да, мне беспокойно. Альберт учил прислушиваться к беспокойству, а не отгонять его». «Вот и поделишься на совете, не вспоминая о Стасе. Ты ведь и в самом деле не определилась, о ком беспокоишься». «Ладно». Юлия вздохнула, выпрямилась и отошла от кресла с чернокожим правителем. «Может, мне жаль мальчишку?» «Я не имел в виду физического уничтожения», — удивился ходу ее мыслей Мавр. «Все равно жаль». «Ну что ж, войны без жертв не бывает».